Глава 88. Айя Софию иногда называют «восьмым чудом света», и Лэндон, оказавшись внутри собора, был вполне с этим согласен. Переступив порог огромного наоса, он в который раз убедился, что одного взгляда достаточно, чтобы ошеломить грандиозностью этого сооружения любого посетителя. На его фоне знаменитые соборы Европы казались просто карликами. Лэндон знал, что поражающее воображение размеры храма являлись отчасти иллюзией, удивительным эффектом византийской планировки, в которой наос занимал всю внутреннюю часть храма, в то время как в более поздние времена при строительстве соборов предпочтение отдавалось крестообразной планировке. «Ведь это здание на 700 лет старше, чем Нотр-Дам», — подумал Лэндон. Немного освоившись в огромном зале, Лэндон поднял взгляд к венчавшему четырехугольное средокрестие плоскому золотому куполу, вершина которого отстояла от пола на 150 с лишним футов. Купол состоял из 40 радиальных арок, чьи ребра при взгляде снизу казались расходящимися лучами солнца. А в нижней части купола шла круговая аркада из 40 арочных окон. В дневное время свет, проникавший через эти окна, многократно отражали стеклянные вкрапления в золотые пластинки, которыми купол был украшен изнутри, отчего создавалось ощущение сплошного светового пояса, того самого мистического света, похвастаться которым могла только Айя София. Лэндон считал, что из всех живописцев лишь Джону Сингеру Сардженту удалось передать все золотое великолепие внутреннего убранства собора. Не случайно создавая свое знаменитое полотно «Айя София», художник ограничил палитру оттенками только одной краски — золотой. Сверкающий золотом купол часто называли «сводом самих небес». Его поддерживали 4 сферических треугольника, паруса, которые в свою очередь опирались на полукружие, и тимпаны. Эти опоры покоились на отдельном ярусе из полусфер и аркад меньших размеров, отчего создавался эффект каскада архитектурных форм, нисходящих с небес на землю. Также с небес на землю спускались, но уже по прямой длинные тросы, на которые были подвешены многочисленные сверкающие люстры. Казалось, они висели так низко, что высокий человек мог запросто задеть их головой. Однако это была еще одна оптическая иллюзия, которую создавало огромное пространство. На самом деле расстояние от люстр до пола составляло больше 12 футов. Грандиозность размеров Айя Софии, как и других великих храмовых сооружений, служила двум целям. Во-первых, она показывала Богу, как велико его почитание людьми. Во-вторых, показывала верующим их истинное место. Сами физические размеры настолько подавляли, что любой, кто оказывался внутри храма, невольно ощущал свою ничтожность. Перед лицом Господа человек чувствовал себя жалкой пылинкой, крошечным атомом в руках Всевышнего. Пока человек не осознает свою ничтожность, Господь ничего не сможет из него сотворить. Мартин Лютер сформулировал эту мысль в XVI веке, но именно этой идеей руководствовались зодчие с самого момента зарождения религиозной архитектуры. Лэндон взглянул на Брюдера и Сински, которые завороженно рассматривали купол и только сейчас посмотрели вниз. «Господи Иисусе!» — не удержался Брюдер. «Именно!» — восторженно подхватил Мерсат. «И Аллах с Мухаммедом тоже!» Хмыкнув про себя, Лэндон наблюдал, как Игит обратил внимание Брюдера на алтарную часть, где по бокам мозаичного изображения Иисуса располагались два массивных диска с выведенными каллиграфической арабской вязью словами «Аллах» и «Мухаммед». «В нашем музее», — объяснил Мерсат, — «мы стремимся напомнить посетителям, что это священное место использовалось разными религиями, и поэтому здесь выставлены христианские артефакты, относящиеся к тем временам, когда Айя София была базиликой, и исламские, периоды, когда она служила мечетью». Он гордо улыбнулся. Несмотря на противостояние религии в реальном мире, здесь эти артефакты мирно соседствуют. Я знаю, что вы с этим согласны, профессор. Лэндон одобрительно кивнул, вспомнив, что когда базилику превратили в мечеть, все имевшее отношение к христианству было замазано побелкой. Сочетание восстановленной христианской иконографии с исламской символикой создавало завораживающий эффект, поскольку сама их стилистика была диаметрально противоположной. В то время как христианская традиция отдавала предпочтение изображению ликов богов и святых, ислам фокусировал внимание на каллиграфии и орнаментах, призванных показать всю красоту мира, созданного Всевышним. Исламская традиция исходила из того, что только Господь мог создать жизнь, поэтому человеку не дозволено изображать что-либо живое. Ни богов, ни людей, ни даже животных. Объясняя как-то студентам эту концепцию, Лэндон привел такой пример. Мусульманский Микеланджело никогда бы не смог изобразить лик Господа на потолке Сикстинской капеллы. Он бы просто написал его имя. Изображение лика Бога считалось бы богохульством. «И христианство, и ислам логоцентричны», — продолжал он, — «поскольку во главу угла ставят слово. В христианской традиции слово является плотью, о чем и говорится в Евангелии от Иоанна. И слово стало плотью и обитало с нами. Поэтому изображать слово в человеческой форме допустимо. В исламской же традиции, напротив, слово не является плотью и должно оставаться в форме слова». Чаще всего в виде каллиграфически выведенных имен исламских святых. Один из студентов Лэндона удивительно точно резюмировал это сложное различие пометкой на полях. «Христианам нравятся лица, мусульманам – слова». «А здесь», – продолжил Мирсад, показывая на другой конец потрясающего по красоте зала, – «вы видите уникальное соединение христианства с исламом». В просторной апсиде Богоматерь с младенцем Христосом смотрели с потолка на мирхаб – полукруглую нишу, которая в мечетях указывает направление на Мекку. Рядом поднималась лестница, которая вела, казалось, на кафедру христианского проповедника, но на самом деле на минбар, с которого имам читал пятничную проповедь. А то, что можно было принять за место на клиросе в алтарной части, оказалось махфелем, огороженным решеткой-возвышением для муэдзина, на котором он преклоняет колени и сопровождает молитву имама, нараспев произнося специальные словословия. «Мечети и христианские соборы удивительно похожи», — заявил Мирсад. «Традиции Востока и Запада далеко не так различны, как принято считать». «Мирсад», — нетерпеливо обратился к нему Брюдар, — «мы бы хотели поскорее увидеть захоронение Дандола, если вы не против». Мирсад поморщился, будто подобная торопливость являлась проявлением неуважения к зданию. «Да», — подтвердил Лэндон, — «прошу нас извинить за спешку, но у нас очень жесткий график». «Будь по-вашему», — вздохнул Мирсад и показал на высокий балкон справа. «Давайте поднимемся и посмотрим гробницу». «Поднимемся?» — изумленно переспросил Лэндон. «А разве гробница находится не в крипте?» Он помнил лишь, как она выглядела, но не знал, где именно располагается. Ему казалось, что она должна находиться где-то в темных подземных помещениях. Мирсада, похоже, этот вопрос сильно удивил. «Нет, профессор, могу вас заверить, что гробница Энрико Дандола совершенно точно находится наверху». «Что, черт возьми, происходит?» — терялся в догадках Мирсад. Когда Лэндон попросил показать гробницу Дандола, Мирсад подумал, что это для отвода глаз. Никто никогда не просит показать эту гробницу. Мирсад решил, что на самом деле Лэндона интересовало загадочное сокровище, расположенное рядом с ней, а именно мозаичный иисусный чин со спасом вседержителем, который считался одним из самых таинственных художественных произведений во всем здании. «Лэндон изучает эту мозаику, но не хочет афишировать свой интерес», — заключил он, посчитав, что профессор, наверное, втайне ото всех пишет работу об этом Иисусе. Но теперь он не знал, что и думать. Профессор наверняка был в курсе, что мозаичный иисусный чин располагается на втором этаже, тогда почему он так удивился? Разве что и в самом деле ему нужна гробница Дандола? Озадаченный Мирсад повел их по лестнице мимо одной из двух знаменитых урн Айя Софии, огромного сосуда эллинистической эпохи емкостью 1200 литров, выточенного из цельного куска мрамора. Уже молча поднимаясь в окружении гостей, Мирсад заподозрил неладное. Коллеги Лэндона вовсе не походили на ученых. Один из них напоминал военного, крепкий, решительный, одет во все черное. Что до женщины с серебристыми волосами, то Мирсад никак не мог отделаться от мысли, что где-то ее уже видел. Может, по телевизору. Судя по всему, целью их визита было вовсе не то, о чем они говорили. Тогда что? «Еще один пролет», — объявил Мирсад, когда они добрались до последней площадки. «И наверху вы увидите могилу Энрико Дандола. И, конечно», — он со значением посмотрел на Лэндона, — «знаменитый мозаичный иисусный чин». Никакой реакции не последовало. Выходило, что Лэндон здесь вовсе не из-за мозаики. И ему, и его спутникам по какой-то непонятной причине нужна была гробница Дандола —